Глава 1078. Хаджар замер на холме, с которого открывался вид на болотистое озеро. На его поверхности застыли насыпи островов, на которых раскинули широкие низкие кроны необычные деревья. Их стволы до ужаса напоминали застывшие в позах агонии и предсмертной судороги людские тела. У некоторых на коре явно просматривались искореженные гримасами боли людские лица. Это Хаджару, разумеется, могло показаться, но некоторые из них двигались медленно, будто в бесконечном крике отчаяния и жуткой боли, не способные выразить свои эмоции, они истекали кровью, зеленой густой жижей, которая проливалась в озеро из вырезанных на странных деревьях рун. Попадая в воду, зеленая субстанция оборачивалась ожившей змеей и закручивалась в клубок точно таких же, собираясь под алым туманом, стелящимся над спокойной гладью болота. Туман исходил от одеяний женщины, которая была настолько же прекрасна, насколько и ужасна. Ее темная, красноватая кожа блестела атласом и манила бархатом. Разведенные в разные стороны руки, обращенные в мольбе к тьме сомкнувшихся крон, обнажали глубокое декольте на ее алом платье, где два крепких больших холма из плоти манили взгляд. Две плавные линии отходили от них, сужаясь и превращаясь в тонкую талию, а затем, расходясь в стороны, очерчивали бедра. Такие же крепкие и пышные, но не чересчур. Алое платье плыло над водой. Плащ превращался в туман, а туман — обратно в плащ. С двух черных рогов в озеро падала густая, чадящая смогом смола. Зеленые глаза ведьмы светились ярким, неестественным светом. Точно таким же, какой, срываясь с ее рук, взмывал у нее за спиной постепенно формирующийся волшебной печатью, полный жутких рун, символов и иероглифов. Хаджар еще никогда не видел ничего подобного. Она что-то пела на рычащем, гавкающем, будто собачьем языке. Хаджар лишь с трудом мог разобрать слова. «Дурхадир гнак каргов! Дурхадир обек сургак! Дурхадир...» Имена — интернациональная вещь. Неважно, на каком языке говоришь, ты всегда различишь нечто знакомое в чужом речитативе. «Ведите следующего!» — взмахнула левой рукой фигура в плаще. Некто стоял на берегу озера. И из тени с западного направления вышла юная девушка в белом одеянии. Босоногая, она неловко ступала по мокрому мху, а тот льнул к ней голодными пиявками, оставляя глубокие кровавые следы на ступнях. «Нет, прошу!» — взмолилась рыдающая девица. «Высокое небо! Ей не было и 14 весен! Прошу, пощадите! У меня мать боль... Дурхадир!» — внезапно вскрикнула рогатая ведьма. Печать над ее головой вспыхнула ярким зеленым светом. В ту же секунду те змеи в озере, что до недавнего времени спокойно свивались клубком, выстрелили в двух направлениях. Часть из них хищно набросилась на девушку, а другая — на фигуру в плаще. Но если последняя взмахнула перед ними простым, хотя, скорее всего, далеко не таким и простым фонарем, и змеи с шипением вернулись в воду, то девушке повезло не так сильно. Они впились призрачными клыками ей в ноги и повалили на землю. Мох начал цепляться за тело и одежду, отрывая от белого одеяния окровавленные лоскуты. Змеи потащили кричащую, молящую о пощаде девушку в воду. «Прошу!» — истошно вопила она. «Не надо!» Она цеплялась пальцами за мох, слизывающий с нее плоть. Теперь Хаджар понял, почему все вокруг было таким влажным. Земля буквально пропиталась кровью, она ей дышала. Запах меди и привкус железа на кончике языка. Хаджар ощущал такое только на полях сражений на следующее утро после битв, когда вокруг лежали сотни тысяч тел, ушедших к праотцам воинов. Вот только здесь не было никаких сражений и не лежали укутанные стальным одеялом тела погибших. «Нет!» — вскрикнула девушка. Еще несколько змей выстрелило из воды. Они вцепились ей в руки и, оторвав от голодного, чавкающего, окровавленного мха, вздернули в воздух, чтобы затем погрузить в воду. «Дур-Хадир!» — повторила ведьма и приподняла руки. Тело девушки, пребывавшей в воде, изогнулось дугой. Ее рот раскрылся в беззвучном, жутком вопле. Из глотки потянулся столб зеленого света. Точно такой же выстрелил из глаз. Внутри света Хаджар увидел очертания силуэта. Силуэта несчастной. Проклятье! Это было почти так же, как в джунглях Карнака. Спустя мгновение девушка исчезла в водах озера, а печать над головой ведьмы стала еще немного отчетливее и насыщеннее. «Чего ты ждешь, Хаджар?» — прозвучал недовольный голос Фреи. «Чего я жду?» — переспросил ошарашенный Хаджар. «Разве не ты должна прервать ритуал? Или хотя бы сказать мне, что ко всем демонам делать?» «Убей ведьму!» — процедила Фрея. «До того, как она призовет сюда тень Дур-Хадира». Хаджар вновь повернулся к озеру. Фрея, скорее всего, ничего не предпринимала, потому что была скована законами неба и земли. Проклятье! Иногда они только мешались. Что же до вопроса убийства ведьмы, то ее явно оберегали те самые зеленые змеи. От них веяло странной энергией, такой, какую Хаджар еще никогда не ощущал. Хотя радовало уже то, что он вообще мог ощутить эманации силы. Значит, действо несло в себе энергетическую подоплеку, и мысли Хаджара прервал командный выкрик того, что в плаще. «Следующий!» Сразу после этого из лесной чащи появилась очередная жертва в белом одеянии. На этот раз это был взрослый мужчина. Он не молил, не скулил, просто шел вперед, с глазами, полными ярости, презрения и глубокой обиды. Шрамы на его руках ясно давали понять, что когда-то этот человек сражался за свою родину, был воином, а теперь эта родина, за которую он с братьями проливал кровь, пот и слезы, так легко его продавала. Продавала не только плоть и жизнь, а еще и душу в угоду своим жутким амбициям. Хаджара уже не раз предавали на его жизненном пути, но еще никогда родная страна не поворачивалась к нему спиной. Даже когда он обнажил против нее меч, она встретила этот удар лицом к лицу. И это не делало Дарнас лучше Ласкана. Вовсе нет. Лишь показывало, что Хаджар несколько более удачлив, чем этот ласканский воин. «Чего ты, о вечность, ждешь, смертный?» «Я не жду, а планирую», — возразил Хаджар и вжался в мох. Тот пытался его пожрать так же, как и девушку, но плоть повелителя поддавалась хуже, чем смертной. Так что Хаджар ощущал неприятное покалывание, но не более того. «У этого смертного могучая душа и сильная воля», — не унималась Фрея. «Она почти довершит печать призыва. У тебя мало времени, Хаджар. Это всего лишь один человек. Я видел 10 000 тех, кого...» Затем в памяти Хаджара пронеслась сцена того, как ласканские легионеры попытались забрать с собой деревенского следопыта Шулина. «Покажешь дорогу», — потребовали те у него. «Ну, разумеется, отряды не действовали единым целым, иначе деревни бы куда быстрее узнали о том, что их людей угоняют на убой. Нет, это были отдельные единицы, а следовательно, печать, будто подтверждая слова Фреи, после того, как поглотила душу из исчезающего в водах тела воина, налилась красками и слегка замерцала. Вот только Хаджар уже увидел все, что ему требовалось. Обнажив клинок, он бросился в стремительном выпаде, но не на ведьму. Его целью была фигура в плаще. В конце концов, у каждого волшебства, даже такого темного, есть светлая, обратная сторона медали.